Дары волхвов. $1.87. Это было все. При этом 60 центов из них были в одноцентовых монетках. За эти самые монетки приходилось торговаться с бакалейщиком или мясником до тех пор, пока щеки не краснели от укорительных взглядов, обвинявших в излишней бережливости. Делла пересчитала трижды. $1.87. А ведь завтра Рождество. Делать было совершенно нечего, разве что лечь на старую, потертую кушетку и завыть от горя. Делла так и поступила. Из этого можно было сделать вывод, что наша жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи в ней преобладают. Пока хозяйка постепенно переходит от первой стадии ко второй, осмотрим дом. Это была меблированная квартирка за $8 в неделю. Конечно, нищенской эту квартиру назвать было нельзя, но в то же время она была к этому очень близка. В вестибюле внизу был почтовый ящик, настолько маленький, что ни одно письмо в него просто не поместилось бы, и кнопка звонка, из которой обычному смертному никогда бы не удалось извлечь ни звука, дополняла картину табличка с надписью «Мистер Джеймс Диллингем Юнг». Широченная и красочная надпись «Диллингем» напоминала о славном времени процветания, когда мистер Диллингем получал $30 в неделю. Теперь, когда его доходы сократились до $20, стоило бы задуматься о более скромном и непритязательном «Д». Но когда мистер Джеймс Диллингем Юнг приходил домой, поднимался в свою квартирку на втором этаже, то слышал радостное «Джим» и попадал в объятия миссис Джеймс Диллингем Юнг, уже представленной вам как Делла. И это было здорово. А теперь вернемся к Делле, которая уже закончила плакать и успела чуть-чуть припудрить щеки. Она стояла у окна и уныло смотрела на серую кошку, гуляющую вдоль серой стены в совершенно сером дворе. Завтра Рождество, а у нее только доллар и 87 центов на подарок Джиму. Она много месяцев экономила каждый цент, и вот результат. На $20 в неделю особенно не разгуляешься, а ведь расходы были гораздо больше, чем она рассчитывала. Так всегда бывает. И теперь у нее всего $1.87 на подарок Джиму. Ее дорогому, любимому Джиму. Как много часов она провела в приятных раздумьях о том, что же можно будет ему подарить. Что-нибудь милое, редкое, подлинное и безукоризненное. Что-нибудь такое, что было бы достойно высокой чести принадлежать Джиму. Между окнами комнаты было трюмо. Вы когда-нибудь смотрелись в трюмо в квартире за $8 в неделю? Это настоящее искусство. Очень худой и проворный человек может, наблюдая свое отражение в тоненьких зеркальных створках, получить достаточно детальное представление о собственной внешности. Делла, будучи стройной, блестяще справлялась с этим искусством. Неожиданно она бросилась от окна к зеркалу. В глазах зажглась искорка, но вот лицо ее за 20 секунд потеряло всякий цвет. Изящным движением она распустила волосы, заблестевшие во всю свою невероятную длину. Стоит упомянуть, что у читы Джеймс Диллингем Юнг было всего две ценности, которыми они оба очень гордились. Первое – это старинные золотые часы Джима, которые носили еще его отец и дед. А вторая – это волосы Деллы. Драгоценности и дары любой королевы померкли бы рядом с этими волосами, а царь Соломон со всеми своими несметными сокровищами рвал бы на себе волосы от зависти каждый раз, когда Джим доставал свои часы. И вот теперь Делла стояла около зеркала, а ее яркие распущенные волосы блестели и струились точно струи коричневого водопада. Волосы доходили ей до колен. Затем она быстро и нервно заколола их. Она колебалась минуту, и за это время несколько слезинок стекло на потертый красный ковер. Она надела свой старый коричневый плащ, свою старую коричневую шляпку. С бриллиантовым блеском в глазах она выбежала на лестницу и затем на улицу. Делла остановилась у вывески, гласившей «Мадам Сафруни. Всевозможные изделия из волос». Она пробежала один пролет и, отдышавшись, вошла на второй этаж. «Вы купите мои волосы?» — спросила Делла. «Да, я покупаю волосы», — ответила мадам. «Снимите шляпку и посмотрим, что вы предлагаете». Делла сняла шляпку, и коричневый каскад ее волос, оказавшись на свободе, снова заблестел. $20, — сказала мадам, привычным жестом взвешивая товар. «Хорошо, только дайте мне их скорее», — сказала Делла. Следующие 2 часа она летела, как на крыльях. Простите мне эту избитую метафору. По магазинам, в поисках подарка Джиму. И, наконец, она нашла его. Этот подарок точно был сделан для Джима и ни для кого больше. Во всех остальных магазинах не было ничего похожего, хотя она уже вывернула их все наизнанку. Это была платиновая цепочка для карманных часов простого и строгого дизайна, демонстрировавшего истинную ценность вещи, а не показные украшения. Именно такими должны быть все по-настоящему хорошие вещи. Эта цепочка, вне всяких сомнений, была достойна драгоценных часов. Как только Делла ее увидела, она поняла, что у Джима просто обязательно должна быть такая цепочка. Она даже была похожа на него самого. Спокойствие и ценность — их общие качества. Делле пришлось заплатить за нее $21, и она поспешила домой с 87 центами и прекрасным подарком. С такой цепочкой Джим мог с достоинством смотреть время в любой компании. Несмотря на великолепие часов, он иногда смотрел на них украдкой из-за старого кожаного ремня, который он использовал вместо цепочки. К тому времени, как Делла пришла домой, ее воодушевление несколько поутихло и уступило место благоразумию и предусмотрительности. Она взяла свои щипцы для завивки и стала восстанавливать последствия своей щедрости и любви. А это ужасная задача, друзья мои, невероятно трудная задача. Через 40 минут ее голова была покрыта маленькими, тесно лежавшими завитками. Это делало ее невероятно похожей на прогуливающего уроки школьника. Она долго, внимательно и критически смотрела на свое отражение в зеркале. «Если Джим не убьет меня после первого же взгляда, он скажет, что я похожа на девочку из хора Кони Айленда», — сказала себе Делла. «Ну что, что я могла сделать, если у меня был всего $1.87?» В 7 вечера кофе был сварен, а раскаленная сковородка стояла в печке, готовая к приготовлению отбивных. Джим никогда не опаздывал. Делла сложила цепочку пополам в руке и присела на краешек стола возле двери, в которую он всегда входил. Потом она услышала его шаги на первом этаже и на какое-то мгновение побледнела. У нее была привычка говорить молитвы о самых простых каждодневных мелочах, и теперь она шептала: «Господи, пожалуйста, пусть он будет думать, что я все еще симпатичная». Джим вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Он был очень худой и еще более серьезный. Бедняга, ему было всего 22, а уже обременен семьей. Ему давно нужно было новое пальто и хоть какие-нибудь перчатки. Джим, как вкопанный, замер в дверях. Его глаза скользили по Делли, и его взгляд пугал ее. Это был не гнев, не удивление, не упрек, не ужас, ни один из тех взглядов, которых она ожидала. Он просто очень внимательно смотрел на нее с каким-то необычным выражением лица. Делла соскочила со стола и подошла к нему. «Джим, дорогой!» — воскликнула она. «Не смотри на меня так! Я остригла свои волосы и продала их, потому что не пережила бы Рождество без подарка для тебя, милый. Они снова отрастут. Ты не злишься на меня, правда? Мне пришлось так поступить. Мои волосы растут невероятно быстро. Скажи «С Рождеством, Джим!» и давай наслаждаться праздником. Ты не представляешь, какой замечательный подарок я для тебя приготовила». «Ты остригла волосы?» — сказал Джим таким тоном, будто до сих пор еще не осознавал, что произошло, даже после невероятных умственных усилий. «Да, остригла и продала», — ответила Делла. «Неужели я тебе больше не нравлюсь? Я ведь все еще я, твоя Делла, только без моих волос, правда?» Джим озадаченно оглядел комнату. «Так ты говоришь, твоих волос больше нет?» — сказал он почти идиотским тоном. «Нет, и можешь не искать их», — ответила Делла. «Я их продала. Я же говорю тебе, остригла и продала. Их больше нет. Сегодня Рождество, молодой человек. Будь ласков со мной, ведь это все ради тебя. Моих волос не стало, Джим, зато моя любовь к тебе осталась», — сказала она, и голос ее неожиданно стал сладким и нежным. «Ну что, будем жарить отбивные?» Джим наконец-то вышел из транса и обнял свою Деллу. «Но давайте же отвлечемся от них на 10 секунд и рассмотрим пока что-нибудь другое в этой комнате. $8 в неделю или миллион в год – какая разница? Ни математик, ни мудрец никогда не откроет вам истины. Волхвы приносили очень ценные дары, но таких никогда. Это несколько таинственное утверждение будет освещено чуть позже». Джим достал из кармана куртки сверток и бросил его на стол. «Не пойми меня неправильно, Дэл», — сказал он. «Мне совершенно безразлично, какая у тебя стрижка, прическа или шампунь. Ничто не заставит меня любить тебя меньше. Но открой этот сверток, и ты поймешь, почему я сначала опешил». Белые пальчики проворно открыли сверток, потом был искренне счастливый вопль и тут же мгновенный чисто женский переход к слезам и всхлипываниям, так что потребовалось немало сил, времени и успокоительных средств, чтобы прекратить это. Тот самый набор гребней, боковых и задних, о котором она так мечтала, разглядывая его в витрине одного из бродвейских магазинчиков. Изумительные гребни из настоящего панциря черепахи с оправами, украшенными драгоценными камнями, оттенком идеально подходившим под ее каштановые волосы. Это были очень дорогие гребни. Она знала это, ее сердце изнывало от тоски по ним, без малейшей надежды получить это сокровище. Теперь драгоценные гребни наконец-то принадлежали ей, но локоны, которые они должны были украшать, бесследно исчезли. Она прижимала гребни к груди до тех пор, пока не смогла наконец поднять потускневшие глаза, улыбнуться и сказать: мои волосы растут очень быстро, Джим. Потом Делла вдруг вскочила, словно маленький ошпаренный котенок, ведь Джим до сих пор еще не видел свой великолепный подарок. Она нетерпеливо протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Унылый драгоценный металл, казалось, вспыхнул, отражая ее яркие, сильные чувства. «Правда, она прекрасна, Джим! Я весь город оббегала, чтобы найти ее. Теперь тебе придется смотреть время 100 раз на дню. Давай сюда свои часы, я хочу посмотреть, как твоя цепочка будет на них смотреться». Вместо того, чтобы подчиниться, Джим упал на кушетку, положил руки под голову и улыбнулся. «Дел», — сказал он, — «давай пока спрячем наши рождественские подарки и сохраним их на какое-то время. Они слишком хороши, чтобы использовать их сейчас. Я продал часы, чтобы купить тебе гребни, а вот теперь, пожалуй, настало время жарить отбивные. Как вы знаете, волхвы, что поднесли дары младенцу в яслях, были мудры, чрезвычайно мудры. Собственно, они и положили начало славной традиции дарить подарки на Рождество. Поскольку волхвы были людьми очень мудрыми, дары их тоже были в высшей степени мудрыми. А я всего лишь рассказал вам скудную на события историю двух молодых людей в маленькой квартирке, которые глупо и недальновидно пожертвовали своими драгоценными сокровищами ради друг друга. Но напоследок я хочу сказать мудрецам сегодняшним, что из всех людей, кто когда-либо дарил подарки, эти двое были наимудрейшими. Среди всех, кто дарит подарки сегодня, по-настоящему мудры лишь подобные им. Так было и так будет. Они и есть волхвы.